В конце недели меня перевели из Буйного в наше отделение. Многое хотел я ему сказать до ухода, но он только что вернулся с процедуры и сидел, наблюдая за пинг-понгом так, словно глаза его были привязаны к шарику. Цветной санитар и санитар-блондин отвели меня вниз, впустили в наше отделение и заперли за мной дверь. После Буйного здесь было ужасно тихо. Я пошел к нашей дневной комнате и почему-то остановился в дверях. Все лица повернулись ко мне с таким выражением, какого я еще не видел. Лица осветились, как будто смотрели на ярко освещенную платформу с ярмарочными артистами. «Почтеннейшая публика!» — заводил Хардинг. Перед вами краснокожий, который сломал руку санитару. Смотрите, смотрите!» Я улыбнулся им и понял, что должен был чувствовать все эти месяцы МакМёрфи, когда их лица кричали ему. Они окружили меня и стали спрашивать обо всем, что произошло. Как он там себя вел, что делал, правду ли говорят в физкультурном зале, что ему каждый день делают электрошок, а с него как с гуся вода, и он заключает пари с техниками, сколько продержится с открытыми глазами после включения. Я все рассказал. И никто, кажется, даже не удивился, что я разговариваю с людьми. Человек, которого столько лет считали глухонемым, и вдруг разговаривает, и слушает, как любой из них. Я сказал им, что все эти истории — правда, и подбросил кое-что от себя. Над некоторыми его разговорами с сестрой они так смеялись, что даже два овоща улыбнулись и запыхтели под своими мокрыми покрывалами, будто поняли. На другой день, когда сестра поставила перед группой вопрос о пациенте МакМёрфи и сказала, что по неизвестной причине он как будто совсем не поддается лечению электрошоком, и чтобы достигнуть контакта с ним, требуются более радикальные средства, Хардинг ответил: «Возможно, оно и так, мисс Гнусен, да. Но судя по тому, что я слышал о ваших встречах с МакМёрфи на верхнем этаже, он достигал контакта с вами без всяких затруднений». Это сбило ее с панталыку. Вся комната захохотала, и больше этот разговор не заводили.